Как оказывается полезно сменить точку зрения? Уйти из тени обыденного восприятия. Ход событий, который казался логичным и естественным, утрачивает стройность. Нет, не все оказывается так однозначно, не все оказывается логично. Прежний верный выбор перестает быть таковым. Она никогда прежде не пыталась пережить преображение в этом мире, но снова, как множество раз раньше, она сравнивала этот мир с земным и ощущения с земными. Недавно она размышляла о Мейхеле, о том, что стремительное изменение способностей сделало его уязвимым. Вспомнила, как все было с ней, и теперь память точно сопоставила старые воспоминания с новыми. После выброса энергии на Земле, то, что она именовала приступом экзотической болезни, наступало расширение границ. Точнее, их полная утрата. Любая точка пространства, куда достигала мысль или воображение, становилась осязаемой, и ничто уже не могло сравниться с погружением в покой и ясность. Здесь решались все вопросы. Все возникало или все отпадало за ненадобностью. Отсюда начиналось движение вглубь событий. Эл выскользнула из обыденного состояния. Случилось все стремительно. Ей даже показалось, что ее лохматый знакомый вовсе не участвовал в этом процессе. Она только взглянула в округлые глаза, чтобы увидеть собственное отражение в них. Образ был мимолетен, лишен точных форм, и на самой границе двух состояний мелькнула мысль, что так она станет чем-то третьим. И вот теперь ей предстояло решить, кто предстанет на поле битвы. Первым желанием было остаться с собой, сотворить чудо, явление, не мудрено при ее-то возможностях. Но за чудо ей придется отвечать. История с Гирдской девой, по сути, хорошо демонстрировала этот процесс. Там народу было больше, и участники действа не были искушены в таинственных явлениях. Этот случай опаснее. Зрители все как на подбор, со своим представлением о мире и его обитателях. И каждый по-своему понимает ход событий. Каждый пытается найти доказательства своей маленькой теории жизни. И у нее другие цели. Переначивать общепринятое представление о том, как живет этот мир, в ее планы не входило. Так не лучше ли остаться собой и принять бой в рядах людей? Тем самым не заострять внимание на своей персоне. Следующий поворот сил стер эту точку зрения. Наступило иное осознание происходящего. Каков будет выбор? Минимум жертв или максимум возмездия? Что стоит вызвать панику в рядах осажденных или позволить им уйти добровольно? Практика, известная и опробованная ею еще во времена Нейба. Родить очередную легенду о воине, способном разогнать войско и тем самым вызвать поклонение силе. Просто быть солдатом и уговорить себя, что ты выполняешь приказы. Трудно также знать, что силой нельзя решить толком ни одну проблему, кроме перемещения тяжестей. И что делать, если битва объявлена, принято решение участвовать в ней? Когда отказаться невозможно, когда от следующего шага зависит судьба всех, кто выстроился теперь на поле. И тут она не рядовой и вовсе, и не одна из сторон. Она игрок, который выстроил два ряда шахматных фигур и играет за двоих. И выбора за ней. Черные или белые, мат или ничья. Кто победитель и кто побежденный. Вот так задачка. И только одно известно точно. Произвол Фьюлы дорогой ценой обернется для обоих миров. Просто вытащить из грядки сорняк не получится. Он так глубоко запустил корни, так обвил ими все в округе, что останется громадная яма. И воспоминание о Фьюле вырвало ее из круга размышлений, заставило увидеть воочию реальность происходящего. Она отказалась от сопровождения, предпочла достичь двери в одиночку. Трудным путем, откуда ее не ждали. Пока что она находилась далековато от цели и от той военной причины, которой явилась. Этого хода Эл ожидала от нее. В ряду других вариантов она выбрала одиночество. Охрана оставит ее. Она пошла прямиком к обители, в надежде сокрушить этот щит, достичь прохода в свой мир. Время и место им было известно. Впору встретиться с ними и выдворить домой. Но поздно. На их пути встал отряд Элифарима, и Эл с тоской поняла, что сама толкнула их на этот шаг. Четверо молодых жрецов двигались цепочкой по единственной узкой тропе, единственной пути к обители. Элифарим спрятал отряд среди камней, и на самой тропе, в гордом одиночестве, стоял Михил. Недалеко копошился Шейси, он тряс амулетами и пытался войти в транс. Малыш Шейси, он недооценил капитана, ничего у него не выйдет. То, что они затеяли, практически невыполнимо. Михил подумал, что ему довольно закрыть глаза, вспомнить смерть его отряда, и это будет достаточно, чтобы внушить четверке чужаков трепет. Теперь он явился из мира мертвых. Он убит, но не исчез до сих пор. Само по себе это уже выглядело забавно. Если бы навстречу ему шли простые воины его мира или разведчики, каким бы он был когда-то, как был когда-то Бадараси, то эффектное видение на тропе подействовало бы на них. И Элифарим бы выиграл нужное время для окружения атаки. Но те четверо, не случайно направлены в помощь Великой, они хорошо разбираются в том мире, который посетили по щекотливому делу. Еще 20 шагов, и Михил не устоит на их пути. Будь он одним из ее спутников, она позволила бы ему стать героем, совершить эту безумную попытку остановить тех, кто сильнее его в войне и знаний. Он принял бы смерть, как подобает храбрецу и герою, но сердце Эл защемило таких мыслей. Оно стало горячим. Нет. Нет, глубоко отозвалось у ее души, и она ненадолго потеряла его из виду. А дальше решение пришло само. Действие последовало незамедлительно, и она вспомнила его фразу: «Ты не должна сражаться. Я буду сражаться за тебя». Она никогда раньше не вторгалась в сознание другого, не пыталась кем-то управлять, разве что чуть-чуть и ненадолго, без вреда для него. Она увидела мир его глазами, ощутила его чувствами. Он впоследствии с недоумением будет вспоминать эти минуты, ведь схватка длилась именно столько. Затея была умной. Разряд излучения, который был в него направлен, достиг круга выложенных камешков, что они собрали. И круг полыхнул стеной огня, погасив излучение, защищая Михила от смерти. На флангах из-за камней поднялись воины Элифарима и выстрелили одновременно. От удара камни вспыхнули, окружили четверку, заставив их собраться в кучу. Однако ни один выстрел цели не достиг, не вызвал никаких последствий, кроме мгновенного испуга с обеих сторон. Когда пламя угасло, четверка стояла в круг, готовая к обороне. Воины спрятались в укрытии, а Михил стоял на своем прежнем месте. Один. Пока воины Элифарима перезаряжали свое примитивное оружие, четверка открыла огонь по скалам. Охранники короля не догадались сменить расположение. Удары приходились по тем камням, за которыми они сидели. Их врагам удалось запомнить, откуда стреляли. И даже здесь хватило бы средних способностей, чтобы распознать живое существо за скалой. Один из четверки с усмешкой целился в Михила. И пока не стрелял, предвкушая безвыходную ситуацию врага, он медлил, чтобы его напугать. Оружие Михила было еще заряжено, пока он еще не выстрелил, опасаясь подпалить самого себя. Жрец медлил в презрительном довольстве своим превосходством. Промедление было довольно, чтобы нажать на спуск. Он выстрелил в бедра. Но меткий стрелок Эл не промахнулась. Удары вспышка огня разметали тело противника и разбили круг обороны, задев еще и соседнего. Тут он понял, что тело слушается не его, что кто-то другой дал команду ему бежать. И тут промедлил Михил. Его собственный ум задержался на движении тела. Другой из оставшихся троих повернул оружие в сторону наглеца. И этот уже не медлил. Он выстрелил. И тут даже Эл уверовал, что пришел конец. Но из-за ближайшего камня, способного стать укрытием, наперерез Михилу метнулась фигура.